Глава 11. В особняк я вернулась мрачная, но настроенная решительно. Несколько дней я как-нибудь потерплю. «Миледи, как погуляли?» Страйгер нарисовался, что тот чертик из табакерки, невозмутимый, уверенный в себе, вполне довольный жизнью. Я не сомневалась в причинах его хорошего настроения. Равена вернулась, чтоб ей пусто было. А этот хорош, ведет себя так, словно ничего не произошло. Снова на «вы», весь такой правильный, что аж тошно. «Замечательно», — как можно спокойнее ответила. «Оказывается, мне не хватало этого последние дни». «Буду рад составить компанию в следующий раз». «Нет необходимости». Я попыталась пройти мимо него, но лорд неожиданно заступил мне дорогу. «Все хорошо. Вам что-то нужно?» «Да, мне жизненно необходимо влепить тебе пощечину, потом поцеловать, а напоследок врезать ногой в какое-нибудь особо чувствительное место. Очередность можно и изменить». «Благодарю. Нет». «Да, я леди, само спокойствие. Никто и ничто не заставит меня выйти из себя». «Слуги накрывают на стол». «У меня нет аппетита». «Неужели визит к Риду настолько повлиял на ваше самочувствие?» Нахмурился он, все еще мешая мне пройти. «Недостаток сна». «Твой поцелуй, мерзавец! И еще один поцелуй, на этот раз с Равеной. Я вообще не понимаю, как могу стоять здесь и разговаривать с тобой». Как я уже сказала, лорд Аркин проявил себя исключительно вежливым и галантным мужчиной. Видимо, я все же не выспалась. С вашего позволения, я удалюсь в спальню и отдохну. «Верая», — позвал меня Страйгер, когда я решительно прошла мимо него. Застыв, я медленно повернулась, отчаянно стараясь сохранять спокойствие. «Не называйте меня так, милорд», — тихо сказала я. Слышать чужое имя в свой адрес почему-то оказалось сложнее всего. «Миледи, утром я отправил письмо леди Элия, в котором предупредил, что вы навестите ее. Она ждет». «Ах да, моя лучшая подруга. Зачем? Вот зачем он издевается надо мной? С другой стороны, стерва, верая или нет, но ее брат искренне ее любит, беспокоится. Ему не место в цитадели. Даже если я зла на Страйгера, Карл не виноват. Впрочем, сам лорд тоже не виноват, если быть честной. Но мне нужна причина, чтобы не сойти с ума, пока Бран не найдет Вераю. Буду думать о Кароле. Мы отправимся к ней сейчас?» «Если желаете». «Да, желаю. Ибо не смогу просидеть со Страйгером за одним столом в течение часа. Буду признательна». А что я еще могла сказать? «Миледи, возьмите меня за руку», — распорядился лорд. Прикоснувшись к нему, я вздрогнула. Сомнений нет, эти несколько дней будут самыми долгими в моей жизни. Элия была невысокой хрупкой блондинкой. Тонкие черты лица, аккуратный носик, пухлые губы и голубые глаза, опушенные черными ресницами. Девушка была невероятной красавицей, если не обращать внимания на покрасневшие веки, последствия слез, бледность кожи и взгляд, напрочь лишенный блеска и желания жить. Элия сидела на диване такая несчастная, что ее было жалко до ужаса. Потерять любимого, черт возьми, я сгорала от ревности и обиды, жалея себя. Но разве можно сравнить наши потери? Увиденное оказалось таким конкретным ударом по голове, что мозги встали на место. «Прими мои соболезнования». «Спасибо, что пришла», — тихо сказала девушка. «Мы ведь подруги». Я подошла и присела на диван рядом с ней. Слуги подали чай и удалились, тихо закрыв за собой дверь и оставив нас в одиночестве. Страйгер ограничился моей доставкой к месту назначения и покинул меня, сказав, что вернется через час. Они все ведут себя так, будто я умираю», — грустно сказала блондинка. «Впрочем, они близки к истине. Жить не хочется совсем». Она каким-то механическим движением разлила чай, взяла свой, задумчиво помешала сахар, который забыла положить, и поставила чашку обратно. Я к своей даже не прикоснулась. Не уверена, что смогу сделать хотя бы глоток. Горе. В него погрузился весь дом, а рядом с Элией оно чувствовалось особенно явно. Даже светло-бежевая отделка гостиной словно померкла, став грязно-бурой. «Не надо так говорить». Я взяла ее за руку, пытаясь выразить поддержку. «Жизнь продолжается. Лорд Страйгер передал мне это». Она протянула руку со сверкающим бриллиантовым кольцом на пальце. «Нашли в кабинете Ласса, вместе с брачным договором. Теперь ничего этого не будет. Кольцо. Вот все, что осталось мне. А еще воспоминания». Она опять вздохнула и потупилась, а я подумала, что догадка насчет помолвки оказалась верной. Сейчас передо мной сидела, возможно, будущая королева. Точнее, девушка, которая едва не стала королевой. А еще та, кому было очень больно. «Вер, кому нужна была его смерть?» Я вздрогнула, когда Элия назвала меня Верой. Ее глаза подозрительно блестели, а когда слезинка скатилась по щеке, я не выдержала и встала с дивана. «У меня нет ответов», — тихо произнесла, подойдя к камину. «Лорд Страйгер обязательно найдет виновного». «Я все думаю, как боги порой жестоко играют нашими жизнями», — задумчиво сказала она. «Мы с тобой обе любили одного мужчину, но когда он сделал выбор, ты все равно осталась моей подругой. Спасибо тебе». «Мы же подруги», — повторила я очередную клишированную фразу, размышляя над новой информацией. «Вот так поворот». Хотя удивляться не приходилось. Любая аристократка брачного возраста авансом готова влюбиться в наследника престола. Вот только ее чувства были истинными, а горе неподдельным. «Заходи завтра», — попросила она. «Прости, у меня голова кружится, а я не хочу показаться плохой хозяйкой». «Все хорошо», — улыбнулась я. «Отдыхай». Повинуясь порыву, я подошла к ней и обняла, ощущая, как девушка прильнула ко мне, а затем расплакалась. У меня и самой на глаза слезы наворачивались, но я лишь молча ждала, пока она успокоится. «Все будет хорошо. Знаю, сейчас ты не веришь мне, но пройдет время, и боль притупится», — тихо сказала я. «Если тебе будет что-то нужно, дай знать». «Спасибо, Вер», — грустно улыбнулась она. «Прости, я не буду тебя провожать». Она осталась сидеть на диване, одинокая и грустная, но я не стала задерживаться. По себе знаю, когда в жизни происходят потрясения, причем гораздо менее ужасные, просто нужно побыть одной. Осознать, поверить, смириться, принять, решить, как жить дальше. Советчиков в этом может быть только двое — душа и сердце. Войдя в гостиную, я была полностью растеряна и раздавлена чужим горем. Будучи уверенной, что у меня в запасе еще около получаса, чтобы прийти в себя, я совершенно не думала увидеть там Страйгера. Он дожидался на диване, но, увидев меня, поднялся и быстро приблизился. «Как ледели?» — спросил он. «Ах, ну да. Он ведь не видел ее сегодня. Впрочем, странно. Насколько я поняла, он лично передал ей кольцо, и его нежелание зайти вместе со мной необъяснимо. Хотя мотивы лорда я не всегда понимала. Точнее, почти никогда. Когда-нибудь она смирится с потерей. Не уверена, что это произойдет быстро, но будем надеяться на лучшее». «Безумно жаль, что все это произошло. Мне тоже. Я задумалась на секунду. Кольцо, вы его отдали. Почему? В столе нашли договор с именем Элии, так что имя избранницы наследника больше не было секретом. Я посчитал правильным, что оно будет у нее. Она должна знать, что не была для Ласа очередной интрижкой. «Для нее это важно», — кивнула я. Страйгер нахмурился, вглядываясь мне в лицо, а затем привлек к себе. Первым порывом было отстраниться, но, черт возьми, в его объятиях было так спокойно. Я позволила себе минутку слабости. Дура. Да, я прекрасно это помнила, но устоять было сложно. Хотелось защиты, заботы. Она сказала, кто мог хотеть смерти наследника. Вопрос прозвучал подобно грому. Упершись руками в грудь мужчины, я отшатнулась. Вот, значит, как. Визит к Элии вовсе не из-за желания помочь ей справиться с горем, а просто возможность вызнать подробности. Жестоко. Для нас обеих. Она не знает. Тихо сказала я правду. Жаль. Мне тоже. Несомненно, ему жаль. Вчера я преподнесла ему на блюдечке признание Карла, сегодня рассказала про Элию. Что он попросит узнать теперь? С другой стороны, волноваться не о чем. Настоящая Верая могла бы многое поведать лорду, но от меня толку мало. Надо просто продержаться несколько дней и вернуться в свой мир. Хотя мне даже сейчас сложно представить, как я смогу жить в прежнем ритме, учитывая случившееся со мной. «Так вы согласны?» «Что?» «Наверное, я слишком погрузилась в свои мысли, раз не услышала вопроса». «Последние дни выдались напряженными», — пояснил он. «Могу я пригласить вас на прогулку? Нам нужно поговорить». «Надо, значит, надо», — пожала плечами, уточнив. «Сейчас?» «Думаю, не стоит откладывать». Решительно заявил он, протягивая руку. «Ах, да. Чтобы воспользоваться порталом, необходим физический контакт. Впрочем, у меня все равно нет выбора». «Как пожелаете», — послушно бронила я. Нахмуренный взгляд лорда пролился бальзамом на сердце. «Вот так. Теперь не только у меня плохое настроение». «Сад. Он привел меня в сад. И не абы куда, а именно к тому озеру, где я разговаривала с Браном. Черт, но он не может меня подозревать. Я вела себя осторожно. Стоило мне осознать это, как я резко скинула руки лорда со своей талии и сделала шаг назад. Птицы пели, как и утром. Цветы также наполняли воздух ароматом, и я поняла, что нахожусь на грани нервного срыва. А причиной этому был один конкретный мужчина. «Вы взбудоражены, миледи», — прищурился Страйгер. «Что-то произошло, о чем я не знаю». «Горе подруги повлияло на меня», — выпалила я. «Понимаю», — мягко сказал он. «Насколько я знаю, вы очень близки». «Какая же я лживая дрянь! Мне было искренне жаль Элию, но сейчас я больше беспокоилась о себе». Рука сама скользнула в карман и нащупала грани кристалла. Заставив себя не паниковать, я относительно спокойно посмотрела на Страйгера. «Вы хотели поговорить», — напомнила ему. О, как же быстро сочувствующее выражение исчезло с его лица, а взгляд стал цепким. Мне с новой силой захотелось плюнуть на все уговоры Брана и вернуться домой. «Последние дни выдались непростыми», — заметил он. — «Мы все напряжены, поэтому импульсивные поступки неизбежны. Учитывая, что мы все проживаем под одной крышей, я бы не хотел, чтобы между нами было недопонимание. А именно это и происходит». — «Не понимаю, о чем вы». На самом деле я была в шоке. «Импульсивный поступок? Это сейчас так называется?» А признаться откровенно, что возникло желание, а сил уйти не нашлось, никак? Теперь надо подать все под соусом неизбежности? Да чтоб тебя, Страйгер! Взрослый мужик, но такой правильный, что мне уже хочется побиться головой об стенку. Зачем отрицать очевидное? И как теперь ты намереваешься поступить? Понятно уже, что вести себя так, словно ничего не случилось, не получится. Ты уже попробовал. Не вышло. Вы можете рассказать мне все. Ага, бегу, роняя тапки. Думаю, вам лучше знать причины вашей импульсивности, намекнула я. Ого, теперь еще скажи, что подобное не повторится. Заодно объясни, как это соотносится с неизбежностью. А что произошло сегодня ночью? Невинно поинтересовалась я. Нервный выдох стал очередной порцией бальзама. Да, Страйгер, я тоже умею играть в эти игры. Оправдывайся, предлагай варианты, а я буду изображать невинную деву, которая ничего не знает про такую вот импульсивность. Поймите, миледи, услышать среди ночи крики о помощи и найти вас, мечущуюся от страха. Мне необходимо было успокоить вас. Это моя обязанность. Вы правы, кивнула. Как я могла забыть о приказе Его Величества? Ведь если со мной что-нибудь случится, вы пострадаете. Не в этом дело, рявкнул он. Я не могу видеть, что тебе плохо. Почему? А что, вполне логичный вопрос. Давай, Страйгер, отвечай. И прекращай уже съезжать с вы на ты, это выдает, что у тебя тоже нервы не к черту. Не могу и все, отрезал он. В любом случае подобное не повторится. Бинго! А я Ванга. Милорд, вы что-то говорили о правилах дальнейшего проживания в вашем доме? Он и твой, ваш дом. Не думаю. Как только обвинения с брата будут сняты, я обращусь с прошением к королю, чтобы он избавил меня от вашей опеки. К тому времени я вернусь домой, а Верая сама разберется, где и с кем ей жить. Как ни крути, ситуация вернется к исходной точке. Вы останетесь у меня в доме, пока я не решу иначе. Вновь повысил он голос. Ставите себя выше короля? Попахивает изменой. Миледи, поверьте, я приведу такие аргументы, что он согласится со мной. Милорд, могу сказать только одно. Вы определитесь уже наконец, чего хотите, а потом начинайте действовать. А то странно получается. То вы недовольны моим пребыванием у вас, то пытаетесь оставить, несмотря ни на что. Бежите ко мне ночью, чтобы успокоить, потом извиняетесь. Ах да, еще вы решаете сделать вид, что ничего не случилось. Что еще? Мне бесконечно льстит, что меня больше не считают глупой, но пользоваться родственными и дружескими связями для получения сведений некрасиво. Могли бы просто попросить узнать у Карла и Элии, знают ли они что-нибудь об убийстве или нет. «Я уже определился», — мрачно заявил он. «Неужели?» «А вы, миледи?» — прищурился он. «Знаете, что хотите?» «У меня есть только одно желание, но я не собираюсь говорить о нем, тем более вам». Окончательно разозлившись, потому что разговор явно пошел не в ту степь, я резко выдохнула, развернулась и направилась к дому. «Миледи!» — окликнул меня лорд, но я лишь машинально махнула рукой, даже не обернувшись. «Надоело. Мне надо продержаться всего несколько дней». Несмотря на злость, наверное, я ожидала, что Страйгер нагонит меня, но он остался в саду. В дом я вернулась одна. Выдохнула с облегчением, собираясь вернуться к себе в спальню и хорошенько все обдумать, но наткнулась на Равенну. Точнее, мне показалось, что она поджидала меня в гостиной. Брюнетка была явно настроена высказать мне очередную гадость, если судить по ее внешнему виду. Не желая скандалить с ней, я попыталась обогнуть ее по дуге, но была остановлена громким возгласом. «Миледи, «Вы не уделите мне минутку?» — сладко пропела она. «С радостью!» От демонстративной улыбки заболело лицо. Я не заблуждалась. Равена злилась на меня, хотя я не понимала причины. Да, та история с конной прогулкой вывела ее из себя. Я это понимала. Но хватит уже обвинять меня в этом, тем более все закончилось благополучно. Равена оглянулась, а затем подошла вплотную. «Не надоело?» — прошипела она. «Что на этот раз?» — уточнила я. «Совсем с ума сошла? Если честь для тебя пустой звук, то подумай о Страйгере». Я уставилась на нее как на ненормальную. Стало очевидно, она не просто злая, а в бешенстве, но по непонятной причине опять обвиняет меня. Или просто ревнует, потому что лорд заглянул ко мне ночью. Так он ее утром с радостью успокоил, чтоб ему пусто было. Ей бы о своей чести лучше волноваться. «Ты меня с собой не перепутала?» Отбросив в сторону этикет, поинтересовалась я. «Я не вожу мужиков в дом». «Правильно. Зачем тебе другие, если уже в доме есть?» Только я хотела ответить, как нахмурилась, осознавая, что, наверное, мы говорим о разных вещах. «Я тоже», — медленно сказала я. «А рыжий в саду мне померещился?» Равена, казалось, едва не задохнулась от возмущения. «Какой рыжий?» — спросила и поняла, кого она подразумевает. «Бран. Но как она узнала?» «Вся территория сада под наблюдением», — мстительно сообщила Равена, будто прочитав мои мысли. «Неужели ты думаешь, что тебе позволили бы гулять без присмотра?» «Мне надо побыть одной», — пробормотала я, отчаянно пытаясь придумать, что делать дальше. «Лучше бы ты никогда у нас не появлялась». «Согласна». Равена пристально взглянула на меня, фыркнула и стремительно направилась в сторону столовой. Машинально посмотрев в окно, я отметила, что солнце клонится к горизонту, а значит, она пошла распорядиться насчет ужина. «Слежка. Как я могла не подумать об этом? Страйгер же безопасник. Было бы глупо предположить, что такая огромная территория охраняется лишь при помощи патрулей из немногочисленных стражей. Магическая защита тоже наверняка имеется. Это не объясняло, как Бран попал на территорию, хотя он же типа бог. А вот как проник тот, кто устроил взрыв? Вопрос. Но это не самая моя большая проблема. Что сделано, то сделано, а мне надо подумать о другом. Меня того гляди раскроют, но чтобы не оказаться в цитадели узницей, надо поймать эту дуру ненормальную, а самой вернуться домой. И все будут счастливы. Наверное. Приняв решение, только я направилась обратно к выходу, как поняла, что совершенно не знаю, а где, собственно говоря, находится дом Вераи. Не считая злополучной прогулки, я путешествовала за ручку со Страйгером, но к нему я точно за помощью не обращусь. «Бран?» Я вытащила кристалл из кармана и попыталась вызвать Рыжего, как он говорил. Но то ли призма мне досталась бракованная, то ли я такая неумеха, но у меня ничего не вышло. Из столовой послышался смех Равены. «Вот ведь гадина! У нее нет таких проблем! Нет необходимости докладывать о своих перемещениях, в любой момент может уйти и вернуться, зная, что Страйгер лишь пожурит ее и простит». «Равена!» — меня осенило неожиданной догадкой. «Она перемещалась при помощи портальных кристаллов. Они использованные сейчас находятся в библиотеке. Я всю неделю читала местные книги, среди которых были по магии, и точно знаю, что надо делать». Похвалив себя за сообразительность, я решительно направилась в кабинет. За время, прошедшее с момента взрыва, почти ничто не напоминало о нем, если не считать покосившихся дверей и полного отсутствия тех ящиков с бумагами, которые принес Ларох. С другой стороны, комната была открыта, так что если вдруг меня застанут, я всегда могу сказать, что пришла за книгой. Воровато прислушавшись и не обнаружив подозрительных звуков, я направилась к столу Страйгера и быстро просмотрела содержимое ящиков. В одном из них нашла небольшую коробку, где находилось около 10 одинаковых кристаллов. Предположив, что это портальные и есть, я взяла 2. На путь туда и обратно. Вернувшись к шкафу, откуда в прошлый раз брала книгу по магии, быстро нашла искомое. Прямо на месте пролистала страницы, пока не дошла до своеобразной инструкции по использованию портальных камней. Они относились к простейшим магическим артефактам, позволяли перемещаться на очень небольшие расстояния. Но я помнила по карте, что владения семьи Оринов и Страйгера располагались по соседству. Активировать кристалл перехода вообще не представляло сложности. Необходимо было четко представить место, куда хочешь попасть, и разбить призму. Оставалось самое сложное. Сердце билось как ненормальное, появились трудности с дыханием, но я знала, это все от страха неизвестности. В любом случае, я все для себя решила. Представив спальню в доме Вераи, которую запомнила лучше всего, я постаралась воспроизвести ее в самых мельчайших деталях, на миг прикрыла глаза и со всей силы швырнула призму в мраморную облицовку камина. Сначала ничего не происходило, и я открыла глаза, а затем неожиданно воздух в комнате сгустился, явно изменилось давление, и появилась серо-бурая щель, словно ткань пространства кто-то резко разрезал острым ножом. А в следующий миг меня затащило туда, словно магнитом. Чтобы не закричать от ужаса, я прикусила губу до крови и зажмурилась. Когда же почувствовала, как поток воздуха толкнул меня в спину, а давление выровнялось, рискнула открыть сначала один глаз, потом второй. Открыла и едва не запрыгала от радости. Я находилась именно там, куда хотела попасть.